Полярный исследователь. Все собаки съедены. В дневнике не осталось чистой страницы, и бисер слов покрывают фото супруги, к ее щеке мушку даты сомнительной приколов. Дальше снимок сестры. Он не щадит сестру. Речь идет о достигнутой широте, и гангрена чернее взбирается по бедру, как чулок девицы из варьете.